земли и несколько домов. Может быть, он сейчас там и находится. Если вы так утверждаете, то я уверен, что он непременно там, — с улыбкой сказал управляющий. Я съезжу туда и буду очень рад, если найду его. Если же нет, придется еще раз вас потревожить. Управляющий встал и откланялся. Дзя-Джен выпучил глаза, рот его исказился от гнева. Провожая управляющего к выходу, он повернул голову и крикнул Бао-Юю: «Сиди здесь, я еще с тобой поговорю». Проводив управляющего до ворот и возвращаясь обратно, Дзя-Джен столкнулся с Дзя-Хуанем и несколькими мальчиками-слугами, которые, сломя голову, бежали по двору. «Вот я вам задам», — грозно загремел Дзя-Джен. При виде отца перепуганный Дзя-Хуань замер на месте и опустил голову. «Ты чего бегаешь?» — набросился на него Дзя-Джен. «Слуги твои разбрелись кто куда, не присматривают за тобой, а ты пользуешься этим и носишься, как дикий конь. Где люди, которые сопровождали тебя в школу?» Видя, что отец разгневан, Дзя-Хуань решил воспользоваться случаем и сказал: «Мы не бегали. Мы только что возвращались из школы и проходили мимо колодца, где утопилась одна служанка. Ее недавно вытащили. Голова у нее большая и страшная, а все тело так разбухло, что я перепугался и бросился бежать». «Кто это там ни с того ни с сего бросился в колодец?» — спросил Дзя-Джен, и в голосе его прозвучало сомнение. «У нас в доме никогда не бывало подобных случаев. Со времен моего деда у нас со слугами обращаются прекрасно. Может быть, управляющий, пользуясь тем, что в последние годы я перестал вмешиваться в домашние дела, довели несчастную до смерти? Если об этом узнают люди, весь позор падет на моих предков». И он велел слугам немедленно позвать Зяляня и Лайда. «Слушаемся», — хором ответили слуги, собираясь выполнить приказание. Но в этот момент Дзя-Хуань бросился к отцу, вцепился в полу его халата и, опустившись на колени, произнес: «Не сердитесь, об этом никто не знает, кроме служанок госпожи. Я слышал от своей матушки, что...» Он огляделся по сторонам. Дзя-Джен понял, что мальчика смущает присутствие слуг, и сделал им знак удалиться. «Матушка говорила, — осторожно продолжал Дзя-Хуань, — что несколько дней тому назад старший брат Бао-Юй был в комнатах госпожи и хотел изнасиловать служанку Дзинь-Чуань, но она сопротивлялась, и он ее побил. Дзинь-Чуань не вынесла такого позора и бросилась в колодец». Не успел Дзя-Хуань произнести последнюю фразу, как лицо Дзя-Джена пожелтело от гнева. «Приведите Бао-Юя!» — в ярости закричал он и побежал к себе в кабинет. «Если кто-нибудь и сейчас явится уговаривать меня, я отдам Бао-Юю свою чиновничью шапку и пояс. Пусть он будет главой семьи!» — кричал он на ходу. «Чем прослыть преступником, лучше сбрить себе волосы, которых у меня на голове из-за постоянных хлопот и так осталось немного, и уйти в монахи. Уж тогда, по крайней мере, я не опозорю своих предков и сумею избежать возмездия за то, что породил такого сына». Увидев Дзя-Джена в сильном гневе и узнав, что виновником оказался Бао-Юй, приживальщики и слуги прикусили язык и поспешили скрыться. Задыхаясь, Дзя-Джен упал на стул, по его щекам катились слезы. «Ведите сюда Бао-Юя! Давайте палку, веревку, запирайте двери! Если кто посмеет передать бабушке, убью!» Слуги толпой бросились за Бао-Юем.